Глава 19. В течение нескольких минут после ухода Леандера Блэйр не могла прийти в себя от изумления. Только что он был здесь и вот исчез. Сначала она разозлилась, но потом улыбнулась. Значит, случай очень серьезный, раз Ли покинул ее в брачную ночь. Вопрос жизни и смерти. Наверное, какая-то опасность, подумала Блэйр. Она села. Если бы не стрельба и бандиты, а в этом нет никакого сомнения, Ли взял бы ее с собой. Блэйр откинула одеяло и поспешно надела свой медицинский костюм. Леандру может понадобиться ее помощь. Внизу она сняла телефонную трубку, этой ночью дежурила Мэри Кэтрин. — Мэри, куда поехал Ли? — Я не знаю, Блэйр Хьюстон, — ответила молодая женщина. — Ему позвонил отец, и Леандр сказал, что выезжает. Разумеется, я не подслушивала. Я никогда этого не делаю. «Но что-то ты ведь слышала, а? Между прочим, ты помнишь, что я тогда не сказала матери Джимми Тальбота, кто разбил ее любимый хрустальный кувшин?» Помолчав, Мэри Кэтрин заговорила. «Мистер Вестфилд сказал, что у одного мужчины, я его не знаю, инфаркт. Бедняжка. Похоже, мистер Вестфилд и Леандер только и разговаривают по телефону об этом мистере Смите, который без конца хворает. В прошлый месяц он болел по крайней мере 3 раза, а Кэролайн, она работает в дневной смене, сказала, что с ним было плохо 2 раза. Боюсь, он долго не протянет, но, с другой стороны, каждый раз очень быстро поправляется. Он, наверное, ужасно важен для Леандера, раз он оставил вас в брачную ночь. — Вам, наверное... — тут Мэри Кэтрин остановилась, двусмысленно хихикнув. — Его очень не хватает? Блэйр хотелось сказать женщине все, что она думает об ее подслушиваниях. Но она только прошептала спасибо и повесила трубку, дав себе клятву больше никогда не говорить. Ему ничего не хотелось.